Когда мы снова въезжали в главные ворота киностудии, нам навстречу опять прошелестел катафалк. Пустой, словно долгий вздох осеннего ветра, он выплыл из ворот, свернул за угол и умчался, возвращаясь в страну смерти. Черт! Все в точности, как я и предполагал. Не отпуская руля, Рой обернулся назад на пустынную улицу. Это начинает мне нравиться. Мы направились туда, откуда выехал катафалк. Впереди, по противоположной стороне улицы, шагал Фриц Вонг, будто управляя машиной или ведя за собой невидимый военный отряд. Он чертыхался и что-то бормотал себе под нос. Острый профиль рассекал воздух пополам, а на голове красовался черный берет. Фриц единственный в Голливуде носил берет и сцеплялся с каждым, кто осмеливался ему об этом сказать. «Фриц!» – окликнул я его. «Рой, останови!» Фриц небрежной походкой подошел к нам, облокотился на автомобиль и поприветствовал нас в уже знакомой манере. «Здорово, марсианский придурок на велосипеде! А это что за странная макака за рулем?» «Здорово, Фриц, сукин!» Я осекся и проблеял. «Рой Холстром, величайший в мире изобретатель, создатель и гениальный творец динозавров!» Монокль Фрица Вонга блеснул огнем. Он пристально взглянул на Роя своим китайско-немецким оком, затем решительно кивнул. «Друг пятикантропа прямоходящего? Мой друг!» Рой с чувством пожал ему руку. «Мне понравился ваш последний фильм». «Понравился!» – вскричал Фриц Вонг. «Я был в восторге». «Хорошо», – Фриц взглянул на меня. «Что нового за это утро?» «Ты не заметил? Здесь происходит что-то странное». «Только что здесь прошагала римская фаланга из 40 человек. По 10-му павильону бегала горилла, волоча собственную голову. Из мужской уборной выкинули одного художника-постановщика, он голубой. Иуда устроил в галерее забастовку, требует, чтобы платили больше сребреников. Нет-нет, ничего странного, иначе я бы заметил». «А мимо никто не проезжал», — подсказал Рой. «Похоронная процессия». «Похоронная процессия? Думаете, я бы не заметил?» «Погодите-ка». Его монокль блеснул в сторону ворот, затем в сторону натурных площадок. «Да, черт побери! Я даже подумал с надеждой, вдруг это катафалк де Милля мы могли бы отпраздновать? Он поехал вон туда». «Де Миль, Сесил Блаунд, 1881-1959, выдающийся американский режиссер, снявший десятки немых фильмов, среди них «Муж индианки», 1914-1918, позднее ремейк 1931, «Запретный плод» 1921, «Ребро Адама» 1923 и звуковых картин «Величайшее представление на Земле» 1952, «Десять заповедей» 1959 и другие. «А что, сегодня где-то снимают похороны?» «Да в каждом павильоне. Тухлые сценарии, актеры, вялые как трупы, английские режиссеры-гробовщики, своими кривыми лапами они не сумеют принять роды даже у кита. Ведь вчера был Хэллоуин, верно? А сегодня настоящий мексиканский день мертвых, 1 ноября. Так почему на Максимум Филмс не должны его отмечать? Мистер Холстром, где вы откопали эту развалюху?» «Это, — произнес Рой, приходя в тихую ярость, как Эдгар Кеннеди в старой комедии Хэла Роуча, — машина, с которой Лорел и Харди торговали рыбой в той самой короткометражке в 30-м году. Она обошлась мне в 50 баксов, плюс 70 за покраску. Прочь с дороги, сэр!» «Мексиканский день мертвых? Диа де лос Муэртос. Мексиканский праздник, традиции которого восходят к доколумбовой эпохе. В те времена он приходился на 9-й месяц по ацтекскому календарю, примерно начало августа, и посвящался богине Миктекацихуатль, царице загробного мира. В наше время ее называют Катрина, повелительница мертвых. Теперь этот праздник совпадает с Днем всех святых, 1 ноября. В этот день принято посещать кладбище, украшать могилы, приносить усопшим подарки. Офрендас. Символом Дня мертвых традиционно считается человеческий череп. Маски, костюмы, изображения. Этот праздник стал популярен во многих странах, в том числе в Европе. Эдгар Кеннеди, 1890-1948, американский комедийный актер, известный как «Король тихой ярости». В 1914 году он начал сниматься в кистонских «Полицейских», позднее работал с такими известными мастерами комедии, как Чарли Чаплин, братья Маркс, Лорел и Харди, группой «Маленькие негодяи», Хэл Роуч, 1892-1992, настоящее имя Харальд Юджин Роуч, американский продюсер. В 1920-30-е годы продюсировал комедийные фильмы, ставшие классикой жанра, сериал «Маленькие негодяи», картины с участием Лорела и Харди. Лорел и Харди – знаменитый комедийный дуэт американского кино. Стэн Лорел, 1890-1965, настоящее имя Артур Стэнли Джефферсон, и его напарник Оливер Харди, 1892-1957, настоящее имя Норвелл Харди, снялись вместе в более чем 100 фильмах. Впервые это произошло в 1919 году. Однако славу им принесли комедии Хэла Роуча, в которых они снимались, начиная с 1926 года. После смерти Оливера Стэн Лорел ушел из кино и не сыграл больше ни одной роли. Здесь Брэдбери упоминает фильм «Towed in a Hole» 1932 год. Фриц Вонг в восторге от Роя отскочил назад. «Через час, марсианин, в столовке, приходи обязательно». Мы попыхтели дальше. Среди полуденной толпы свернули за угол. Рой направил машину в сторону Спрингфилда, штат Иллинойс, Нижнего Манхэттена и Пикадилли. «Ты знаешь, куда мы едем?» – спросил я. «Черт побери, на студии есть отличное место, где можно спрятать тело. Кто его там заметит? На натурных площадках среди абиссинцев, греков, чикагских гангстеров – приведи туда хоть 6 десятков уличных банд и 40 полковых оркестров СУЗы. Никто ничего не пронюхает. Дружище, этот труп должен быть где-то здесь». Джон Филипп Суза, 1854-1932, известный как король марша, американский композитор и дирижер военных оркестров, прославившийся своими патриотическими маршами. Подняв клубы пыли, мы в последний раз свернули за угол и въехали в город Томбстоун, штат Аризона. Томбстоун, буквально надгробный камень, город в штате Аризона, основанный в 1879 году, неподалеку от серебряных рудников. Несмотря на то, что город сразу стал быстро развиваться, эта местность по-прежнему оставалась дикой и изолированной от других поселений, поскольку здесь не было железной дороги. Окрестные банды ковбоев часто вступали в стычки с чужаками, предпринимателями и старателями, осваивавшими рудники. Самой известной стала так называемая перестрелка в О.К. Королле. 26 октября 1881 года, прославленная в классическом вестерне. Ныне Томбстоун – музей-заповедник, воссоздающий быт Дикого Запада. «Неплохое название для города», — заметил Рой.